Глава пятая. Когда я вошел в машинописное бюро, моя секретарша Мэри Олдом подняла на меня глаза. «Добрый день, мистер Лукас». «Салют, Мэри. Много почты?» «Целая куча. Она на вашем столе». Затем она добавила. «Как неприятно это происшествие с Томпсоном, правда?» Я остановился, как будто натолкнулся на стенку. «Томпсон?» Я повернулся и посмотрел на нее. «Что с ним случилось?» «По радио объявили, мистер Лукас. Разве вы не слышали?» «Что случилось?» Нетерпеливо спросил я. «Вчера поздно вечером, когда он собирался садиться в свой автомобиль, на него налетела машина. Три человека видели, как грузовик заехал на тротуар. У бедного шерифа нет шансов остаться в живых». «Он умер?» «Он в госпитале, в очень тяжелом состоянии». Я услышал голос Клауса. «Не беспокойся о шерифе». «Я ожидал, что он будет совать нам палки в колеса, и займусь им». И он, похоже, им занялся. Застыв на месте, я чувствовал, что бледнею. Затем взял себя в руки и пробормотал, что очень сожалею о случившемся, после чего вошел в свой кабинет. Я сел за стол, но прежде чем я успел что-нибудь подумать, влетел Билл Диксон. «Я уезжаю в Сан-Франциско, Ларри», — сказал он. Он положил кучу бумаг мне на стол. «Это работа для тебя. Клиент желает, чтобы мы поставили все необходимое в контору. Детали там». Он посмотрел на меня. «Бронигам предоставил нам кредит?» «Я не смог его увидеть», — ответил я. «Но он даст денег. Не беспокойся». Он широко улыбнулся. «Эту проблему ты должен решить сам». Он посмотрел на часы. «Мне нужно ехать. Действительно неприятно это происшествие с Томпсоном. Мне он очень нравился. Порядочный человек». Я почувствовал холод с головы до ног. «У тебя есть новости? Мне сказали, что на него наехал грузовик». «Я слышал это по радио по дороге сюда. Он умер полчаса назад. Есть одна вещь, которая мне непонятна. Три человека видели, как на него наехал лихач, но никто не запомнил номер машины и не может дать описание грузовика. Благодаря ему уровень преступности у нас был очень низок. Его заместитель, Фред Маклин, совсем не такой. Ладно, я бегу. Пока, Ларри». После его ухода я некоторое время сидел неподвижно, уставившись глазами в пространство. «Я займусь им». Сначала Марш, теперь Томпсон. Две смерти для совершения мести. Я вспомнил, что мне говорила Глент. «Это сумасшедший». Потом я вспомнил, что нам тоже грозит насильственная смерть. Зазвонил телефон, и работа поглотила меня. Наша контора закрывалась в 18 часов. Закончив дела, я спустился в большой зал, в котором стояли машины для ремонта и незавершенные конструкции новых машин. Мои три помощника собирались уходить. Фрэнк Додж, шеф мастерской, вопросительно посмотрел на меня. «Что-нибудь особенное, мистер Лукас?» – спросил он. «Я никуда не спешу. Могу я быть вам полезен?» «Нет, Фрэнк. Я просто сам хочу поработать над одной идеей. Идите домой». После их ухода я устроился за одним из столов и проработал до полуночи, изготовив одну штуку, способную разъединить телефонную связь, которая осуществлялась между Национальным коммерческим банком и банком в Шарновилле. Закончив эту работу, я был уверен, что мне достаточно будет включить этот аппарат к телефону Мэнсона, чтобы открыть три замка. Я прихватил аппарат с собой и вернулся домой. Мне удалось оправиться от шока, вызванного сообщением о смерти Томпсона. Этот человек был опасен, и мне казалось, что он относился ко мне с неприязнью. Фред Маклин, его заместитель, заменит его до следующих выборов. Этот громадный мужчина, который всегда был навеселе, меня совершенно не волновал. Он был способен только орать на водителей, которые нарушали правила движения. В ограблениях банков он ничего не смыслил. Но красный огонь снова зажегся. Теперь я знал, что Клаус безжалостен и не отступит ни перед чем, чтобы отомстить Бронигаму. Я был уверен, что он прикажет убить меня, если мне не удастся выпустить его людей из зала с сейфами, и был также уверен, что он пойдет до конца, шантажируя меня. Я его предупредил, что заговорю, если меня арестуют за убийство Марша, и он знал силу Бронигама. Теперь, когда он знал о моем решении противиться шантажу, он будет вынужден прибегнуть к другому роду угроз. Если я не помогу его людям покинуть зал с сейфами, он прикажет убить меня и Гленду. Два следующих дня пролетели очень быстро. У меня было столько работы, что не оставалось ни одной свободной минуты, чтобы подумать о Клаусе. Но когда вечерами я оставался один, я начинал разрабатывать план. Хотя прошло только три дня, но я уже составил почти безукоризненный проект не только как войти в зал с сейфами, но и как выбраться из него с деньгами. Я также составил планы, касавшиеся Гленды и меня.